Арагон. Базильские колокола. Роман. Перевод с французского. Издательство «Художественная литература». Москва. 1979 год. Читает Тамара Швец. Катерина, Сесиль и другие. Строки базельских колоколов ложились на бумагу, когда в Берлине горел Рейхстаг. В Париже бесновались банды пучистов. В Испании фалангисты готовились к штурму республики. В Европе, трагически приближавшейся к порогу Второй мировой войны, закладывался фундамент того движения в защиту мира, которое станет влиятельной силой к нашим дням. Роман рожден этой эпохой, но обращен к другой, более ранней. Он рисует социальную карту Франции, но сконцентрирован вокруг нескольких имен, вынесенных в название частей: Диана, Катерина, Виктор, Клара. Сопоставление трех женских судеб – ключ к художественному замыслу книги, а может быть и ко всему творчеству Арагона. Данте воспел Беатриче, Петрарка – Лауру. Мы помним и другие женские имена, сплетенные с именами поэтов прошлого. В XX веке эта традиция грозила иссякнуть. Арагон возродил ее. «Глаза Эльзы», «Проза о счастье и Эльзе». Эльза входит в поэму. «Меджнун Эльзы». И, наконец, скорбные строки разлуки. «Все, что хотел я сказать», не успел завершить. Все мои озарения, а ими была полна голова, все исчезло в тот день, когда я тебя потерял. Невозможно представить себе, до чего может город вдруг опустеть, замолчать. Я никогда бы не поверил, что Париж на такое способен. Способен на такой день. День, когда я тебя потерял. Эльзе Триоле, без которой я замолк бы навсегда. Таким посвящением открываются базельские колокола. Трудно назвать другого поэта, нашего современника, который бы так свободно и лирично вел более полувека мелодию о счастье женщине, не уставая, не напрягая голоса, не обрывая ее ни на миг. Среди современных писателей я не помню ни одного, кто с такой же силой, как он, протестовал бы против антигуманного равнодушия самцов, утверждая, воспевая вновь и вновь достоинство женщины, писал биограф Арагона Пьер де Лискюр. Отношение к женщине Арагон считал мерилом нравственности. Вот почему он сердился, если в образе Эльзы видели лишь аллегорию Франции. Вот почему он пожимал плечами, если его упрекали в камерности. Определение «поэт Родины», как назвал его Морис Торрес, и поэт Эльзы не воспринимались им контрастно. Умение любить не может быть камерным. Человек должен самозабвенно любить женщину, Родину, свою партию и товарищей, книгу и зелень травы. Первым испытанием этого таланта бывает влюбленность. В любви каждый предпочитает себе другого. Вот что пленяло поэта и романиста. Сумел ли ты перешагнуть порог эгоизма и увидеть в другом существо, которое тебе дороже собственной жизни? Готов ли ты принять страдания ради счастья другого или других? Дай мне руку твою, дай мне руку твою, передай мне огонь, что в тебе обитает, передай его мне, чтобы он от тебя отступился. Пусть он пожирает меня одного, лишь меня, мои жилы и мышцы, и нервы, чтобы унес я его далеко от тебя, чтобы унес я его. Арагон – неоконченный роман. Если ты не способен на это ради любимой, и Родина не дождется твоей помощи. Я не верю в патриотизм человека, не умеющего любить женщину», — бескомпромиссно провозгласил автор «Базельских колоколов» уже на склоне лет. Взаимосвязанность этих форм любви отчетлива не только в лирике Арагона, но и в его романах. Пьер Меркадье «Пассажиры Империала» 1940-й, беспечно меняя женщин, шаг за шагом терял себя, спускаясь все ниже по лестнице эгоизма. Алериен Лертилуа, Арельен 1944, не сумев сохранить Беренику, не сохранил в себе и чувство патриотизма. Арельен Солдат повторяет Арельена Мужчину. Борьбе он предпочитает капитуляцию. Сесиль Веснер и Жан Моне, коммунисты 1949-51, отыскав друг друга, нашли и нечто большее – уверенность, что они нужны Франции. Дорога к любви стала дорогой к родине. Композиционным центром философских раздумий о призвании человека романы «Гибель всерьез» 1965, «Бланш» или «Забвение» 1967, снова является образ женщины Ингеборг Душер и Бланш Отвиль. Какое же место занимает в этой социально-нравственной панораме первый роман Арагона «Базельские колокола»? В известном смысле здесь смоделированы основные вариации характеров, которые получают психологическую объемность позднее. Беззастенчивая хищница Диана де Нетанкур, глава Диана, не приставшая ни к одному из социальных берегов Катерина Симонидзе, глава Катерина, одушевленная идеалом классовой справедливости Клара Цеткин, эпилог Клара. На последних страницах «Базельских колоколов» эти характеры сопоставляются напрямик. Скажут, что автор сбился с пути, что давно пора ему закончить барабанным боем книгу, где до отчаяния поздно появляется образ женщины, которая могла бы быть ее центральной фигурой. Мир, читатель, по-моему, так же плохо построен, как, по-твоему, моя книга. Да, нужно переделать и то, и другое, и героиней будет Клара, а не Диана и не Катерина. Она – женщина завтрашнего дня, или лучше, осмелимся сказать, она – женщина сегодняшнего дня. Равная, та, которой ведет вся эта книга, та, в лице которой социальная проблема женщины разрешена и превзойдена. Здесь начинается новая романтика, здесь кончается рыцарский роман. Здесь в первый раз на свете – отводится место настоящей любви. Новая романтика любви и борьбы придет в творчество Арагона позднее, с фигурами национальных героинь Даниэль Казанова и Майи Полицер, с образами Ивонны Гайяр, Палеты Бланшар, Мишлины Валье в «Коммунистах». Пока же ему предстоит исследовать иные уровни человеческих отношений. Первый роман Арагона – пример самой решительной идейно-художественной ломки. Никогда позднее писателю не доводилось так резко менять свою манеру. Действительно, после сумеречных видений подсознательного, после зыбких впечатлений, зафиксированных автоматическим письмом в духе сюрреализма, вдруг бросок к реальному миру. Так назван цикл, открытый базельскими колоколами. Обращение к точным историческим фактам, именам, датам, попытка провести вымышленных героев Диану, Катерину, Виктора через события, отметившие важными вехами 1900-1912 годы. Базельский международный антивоенный конгресс, речь Жареса и Клары Цеткин, разгром газеты «Анархия» и убийство ее редактора, расстрел демонстрации часовщиков селения Клюэ. Порой сюжетные линии плотно пригнаны к историческому полотну, порой они протянуты как бы на весу, а историческую ткань создает только сам автор, взволнованно рассказывая о легендарном дне 24 ноября 1912 года. О тревожном звоне базельских колоколов и обаянии колокольного звона, страстных слов Жареса, о великолепных глазах, голубых и подвижных, как глубокие воды Рейна, Клары Цеткин и карнавальном шествии под красочными эмблемами мира, которые не в силах предотвратить войну. Это страшно, как дачный поезд в праздник, если знать заранее, что он потерпит крушение. Автор не случайно обронил фразу, что роман его плохо построен. Жесткая четкость композиционных переходов и схематизм сюжетных ситуаций мешали привольному течению романного действия. Не стоит требовать от романиста большего, чем мог он дать на том переломном рубеже. Впервые он осмелился набросать историческую фреску. Впервые попробовал заземлить характер в социальной среде. Вспоминая позднее о мучительном моменте ломки, Арагон говорил: «Мне бы очень трудно начать писать романы». Среди сюрреалистов царило убеждение, что роман – обреченная форма. Всего за 4 года до выхода «Базельских колоколов» Арагон и сам считал, что развитию революционной литературы служат скорее малые формы – от брошюры до революционной поэмы, как говорил он на Харьковской конференции революционных писателей. Это частично объясняет, почему переход от одной позиции к другой совершался с большим трудом. В 1965 году, когда «Базельские колокола» были переизданы в составе собрания романических произведений Триоле и Арагона, автор снова вернулся к вопросу о схематизме композиции романа. Вспомнил, как желание поскорее расстаться с миром Дианы, отойти от описания ограниченного круга лиц, побудило его начать со второй главы повествования почти заново, окинув взором все французское общество, затронув и некоторые аспекты международного положения того времени. Чтобы соединить главы, он иногда искусственно воскрешал героев, которые уже были ему не нужны. Несколько утрировал противопоставление персонажей, вводил побочные сюжетные мотивы, что порождало, по его собственным словам, барочность конструкции базельских колоколов. Это было еще время разлада между мыслью и манерой письма, между идеями, которые складывались в сознании, и профессиональным неумением их высказать. В результате я ставил опыт за опытом, но то и дело разбивал пробирки. В процессе этих поисков Арагон понял, что им движет тайная страсть к живой реальности, что это реализм предъявляет свои права. Он почувствовал себя преемником мощных реалистических традиций французской литературы, тех, что созданы человеческой комедией, Ругон Макарами, современной историей. Он увлеченно рисует социальные портреты, вычерчивает линии романного действия. Но едва только он обращается к событиям, к человеческим судьбам, неосвоенным еще реалистическим романом, автор меняет тон, переходит на язык романтической публицистики. Ему хочется создать не вульгарно-реалистическое произведение, а такое, где бы жизнь предстала во всей своей головокружительной и чарующей сложности. Тяготение к эпическим масштабам и стремление к реалистической точности находится еще в известном противоречии. О новом Арагон говорит скорее как поэт, и ему хочется поведать о нем и как романисту. Необходимость приближения к реализму была им воспринята одновременно с необходимостью развивать жанр романа. Реализм и роман предстали как нечто единое. Большая романтическая форма стала тем полем, где проходили испытания новые творческие замыслы писателя. Постепенно эпическое перо Арагона наберет силу, овладеет мастерством психологического нюанса. За статикой хорошо очерченных образов проступает сложность диалектических противоречий, динамизм возможных переходов и превращений. Оценивая первое романтическое произведение Арагона, хочется сосредоточиться не на отличии его от повестей и этюдов сюрреалистического периода. Оно бросается в глаза. Не на контрасте между статичностью образов базельских колоколов и движениями коммунистов или Страстной недели. Скорее хочется, пожалуй, увидеть в этом начальном звене реального мира черты формирующейся индивидуальности Арагона-романиста. Отсюда берет исток своеобразный историзм Арагона, который побуждал его отрицать границу между историческим романом «Страстная неделя» и актуальным романом «Коммунисты». Начиная с базельских колоколов, все книги Арагона крепко привязаны к определенному времени. Даже самый камерный из них «Театр-роман» 1974 полон отзвуков войны в Алжире. К тщательно вымеренным датам и фактам реальные исторические лица Анри Батай, Альбер Либертал, Жорес в «Базельских колоколах», Поль Рейно, генералы Вейган и Фош, ведущий деятель коммунистической партии Франции Этьен Фажон и Жорж Полицер в «Коммунистах», Жерико, Наполеон, маршалы Бертье, Ней и Фавье в «Страстной неделе» встречаются с персонажами вымышленными, а последние, в свою очередь, принимают участие в событиях, составивших главы учебников истории. К воссозданию этих реалий Арагон относится с редкой скрупулезностью, поднимая предварительно горы архивных документов, проходя не раз и не два маршруты, ожидающие его героев. Можете с книгой в руках побывать в любом месте, описанном здесь. Везде вы найдете подтверждение моим словам. Гордился своей точностью автор «Страстной недели». Это справедливо и по отношению к другим его книгам. Событийная канва начала XX века в этой эпохе отнесено действие трех первых романов реального мира, тщательно изучено Арагоном. Всемирная промышленная выставка, колониальная экспансия в Агадире, гибель Титаника, самоубийство супруга в Лафарг, всеобщая забастовка французских шахтеров, 1906 год, волнение крестьян-виноделов южных районов, завершившееся присоединением знаменитого 17-го пехотного полка к восставшим, 1907 год. Наконец, забастовка шоферов парижского такси, продолжавшаяся с 28 ноября 1911 года по 20 апреля 1912 года, и охватившая более 5000 человек, журнал «Социалистическое движение» назвал ее важной датой в организации рабочей солидарности. Из цепи забастовок начала века автор выбирает для показа крупным планом именно эту. Ведь в октябре 1933 года, когда завершились базельские колокола, снова бастовали парижские таксисты. Уличные бои были предвестием февраля 1934 года, когда реакция надеялась запугать парижан террором и ввести фашистский порядок. Американский журналист Сэмюэл Путиэм писал о базельских колоколах. Автор показал общество конца XIX – начала XX века. Саморазрушающие силы этого общества вплоть до 1912 года. Эта картина графично и волнующе объясняет французскую буржуазную цивилизацию сегодняшнего дня, цивилизацию, которая, идя от дела Дрейфуса к делу Ставиского, сделала возможными события 6 февраля 1934 года. Антивоенный пафос базельских колоколов был, по словам самого Арагона, окрашен заревом над Рейхстагом. В нем звучало опасение, как бы снова не началась война, надежды, на волне которых собрался Базельский конгресс 1912 года. Оживали в делах Амстердамского конгресса в защиту мира 1932 года. Изображаемые в романе события были как бы пронизаны тревожными лучами событий, разворачивавшихся на глазах автора, пока он писал книгу. Проявляя к прошлому интерес профессионального историка, Арагон порой увлекается рассказом настолько, что забывает о своих персонажах. Но наиболее удачные страницы его романов фокусируют личные судьбы не просто на фоне исторических событий, а как бы сквозь их призму. Расстрел крестьян-часовщиков в селении Клюэ – финальный момент симпатии Катерины к Жану Тьебо. Если раньше она могла пропустить мимо ушей сомнительную похвалу, мол, в своей отрасли Тьебо светило, он будет прекрасным убийцей. Если раньше она успокаивала себя тем, что в главном, как мужчина, он не был ее врагом, врагом женщины, что для разлада между ними потребовалась бы настоящая постановка, как в театре, и участвовать в этой постановке должен был бы весь мир, то выстрелы в Клюэ мгновенно притянули к себе весь мир, создали эту самую театральную постановку. Катерина увидела рядом с собой убийцу, который пока без оружия, но в следующий раз совершенно хладнокровно пустит очередь вот в такого же белокурого парня, над которым без слез застыла сейчас старуха-мать. Другие события в других романах станут не менее важными вехами психологической эволюции героев. Забастовка на автомобильных заводах Виснера для Армана Барбентана, богатые кварталы, еврейские погромы для Пьера Меркадье, пассажира империала, легендарное заседание Палаты депутатов 16 января 1940 года для Жанне Мане, коммунисты, отступление королевской армии границы для Теодора Жирико, страстная неделя. Каждый раз герой пересекает полосу духовного кризиса, который задевает все нити его отношений с миром. Признавая правоту бастующих, Катерина в чем-то меняется и, как женщина, находит силы оборвать связь с Тьебо, впервые ощущает в себе пробуждение материнского чувства, мотив, который будет повторен в романе и позднее, как предвестник прощания Катерины с левацкими представлениями о равноправии женщины. Жан Мансе, услышав в зале парламента реплику депутата-коммуниста Этьена Фажона, подтвердившего свою преданность партии, «Я, кажется, не произвожу впечатления человека, способного отречься от первой любви», воспринимает ее сразу и в личном плане. Его обожгло стыдом за собственную неразборчивость. В этих композиционных точках интимные и общественные слиты, причем движение героя к высотам настоящей любви, радует автора ничуть не меньше, чем движение к новым общественным позициям. Лишь мельком узнаем мы, например, о коллаборационистских настроениях Орельена, роман «Орельен». Сам роман – история трусливого отказа Орельена от любви, от того неистовства, античной страсти, которого не терпит парижский полусвет, то есть история приближения к капитуляции гражданской. В «Базельских колоколах» эта параллель намечена образом капитана, потом подполковника Жана Тьебо. С самого дна готов он поднять Катерину, чтобы повести к венцу, но если надо выбирать между Катериной и карьерой, он становится трусливым, как Орельен. Отказавшись покинуть армию, он упустил свой единственный шанс, потерял любимую женщину навсегда. К «Базельским колоколам» можно отнести мнение поэта Макса Поля Фуше об Орельене. Это роман о любви и о недостаточности любви. Недостаточности той любви, которую привыкли измерять степенью любовного томления, а не уважения, не самозабвенной готовностью проститься с прошлым ради идеала. Роль женщины и рождающегося чувства в процессе такого перевоспитания Арагон всегда считал весьма значительной. Вот почему так хорошо прочерчены в его книгах женские линии. Уже Катерина является для Тьебо тем лучом, который мог бы изменить направление его жизни. Еще богаче живительный источник нежности Береники. Ингеборг в романе «Гибель всерьез» — это идеал любви торжествующий. Ей удалось то, чего не сумели ни Катерина, ни Береника. Любовью к ней движим талант и Антуана, и Альфреда. Оба возле нее становятся благороднее, мужественнее, человечнее. Бланш в романе «Бланш или забвение» носит свое имя как символ чистоты, душевной щедрости. Даже издалека, расставшись с ней, Жофруа Гефье соотносит свои поступки, свои эмоциональные реакции с ее мнением, каким оно представляется ему на основе опыта прожитых вместе лет, пройденного вместе антифашистского подполья. Первый раз здесь женское имя вынесено Арагоном в заглавие романа. Это как бы венчает многолетнее исследование женского характера. Но если говорить о характерах, романически наиболее перспективных, то мы в первую очередь обращаемся к Катерине и Сесиль Виснер, коммунисты. Среди всех женских образов, созданных кистью Арагона, они наиболее динамичны, обещают психологические перемены. Катерина после ряда прощаний и переоценок возвращается к исходной точке. Она не в силах переделать себя. Ее движение – своеобразный бег на месте. Сесиль, напротив, проходит реальный большой путь от момента, когда ей просто скучно с гостями мужа, до минуты, когда она готова броситься на выручку, закованной в наручники Ивонне Гайяр. Встреча с Жаном отдалила ее от мужа, но не настолько, чтобы вызрела мысль отшвырнуть виснеровскую роскошь. Другие люди помогли ей прийти к Жану окончательно. Знакомство с коммунистом Жозефом Жигуа, которому предстоит повторить подвиг Павла Корчагина, дружба с Ивонной Гайяр, бесстрашно прячущей в своем ювелирном магазине «Ротатор», конспиративные материалы, как и Жан, Сесиль начинает задумываться о мотивах героизма. Идеи, за которые преследуют великие идеи. Есть великие чувства, великие души, бескорыстие, нежность, доброта. Они работают для других. Ради других идут на такие безрассудные поступки, на такие дела, без которых прекрасно могли бы обойтись. Симпатии к людям действия раскрепощают Сесиль духовно. В письме исповеди она признается любимому: «Я любила тебя недостаточно. Недостаточно для того, чтобы не нуждаться в советах. Недостаточно, чтобы от всего отречься. Теперь по-другому». Подъем, который не одолела Катерина, оказался по силам Сесиль Виснер. Она как бы приняла от Катерины эстафету борьбы за женское равноправие и внесла ее на сцену патриотического сражения, где решались судьбы Родины. Женский вопрос рассмотрен в романах не изолированно от судеб истории. В женских характерах, созданных Арагоном, сфокусировалась сложность социальных противоречий, контрасты классового общества. По одну сторону беспощадная Диана и ее хищницы-сестры Палетта Меркадье, Роза Мелероз и мадам де Персиваль из Орельена. По другую – дочери Клары Цеткин, Даниэль Казинова, отважные француженки-подпольщицы. И если для своих подруг по партии «Стаустых Марий», как названы они в поэме «Реквиеме Паноптикум», Арагон бережет нежные лирические краски, то в лагерь Диан летят стрелы его язвительной иронии. Автор не хочет судить этих героев и героинь напрямик от своего лица. Это кажется ему слишком лобовым приемом. От базельских колоколов в творчестве Арагона берет начало весьма характерная художественная манера, позволяющая автору прятаться за своих персонажей, не представляя им, однако, полной свободы слова. Разоблачение расчетливой Дианы, кокетничающего социализмом автомобильного короля Виснера, циника Брюнеля, легко приспосабливающегося и к профессии ростовщика, и к профессии шпиона, автор ведет как бы на полутонах. Он не боится допустить условное совпадение автора с героем, чтобы в самый неожиданный момент отодвинуть маску в сторону, иронически высмеять бесстрастно поданную оценку. Показная любовь Дианы к сыну высмеяна соседством разностильных эпитетов. Она умела изящно положить на голову мальчика материнскую обнаженную руку. Секрет ее затяжной болезни, придуманной, чтобы отвлечь внимание от самоубийства Пьера де Собрана, разгадан автором с помощью странноватого объяснения, почему ей пришлось все-таки выздороветь. После нескольких дней постельного режима с холодной грелкой и хитрой сцены, разыгранной перед братом погибшего, стало ясно. Диана не могла лежать всю жизнь в постели. Лед начинал таять. Ставка, которую Диана, отшвырнув менее пригодных Брюнеля и Дорша, делает на Виснера, оценена двумя лаконичными фразами. Она терпеть не может быстрой езды. По правде сказать, она об этом забывала в машине Виснера. Яркая внешность завзятых сердцеедов при явной душевной пустоте получила под пером автора броское определение – бездонная тупость его голубых глаз. В моменты переходов от авторской речи к речи персонажа Арагон мастерски осуществляет слияние литературного и разговорного языка. То сам говорит за героя, то позволяет ему говорить за себя – то, чуть-чуть отстранившись, слушает его снисходительной усмешкой, которая сквозит в лексическом рисунке, в построении фразы и так далее. Ирония подтекста хорошо служит автору, когда он начинает спор с героями, пользующимися его симпатией. Он охотно соглашается, например, с инвективами Катерины или Альбера Либертада в адрес буржуазного общества. Но ряд их оценок принять не может и сразу переходит на язык иронии. Катерину обрадовала выдумка Либертада – делить общество на особые классы – разрушителей и созидателей. Не желая считаться эксплуататором, не чувствуя себя эксплуатируемой, она, наконец, нашла себе подходящее место. Разрушителем быть модно, к тому же это снимало с нее тяжесть классовой проблемы, душевный комфорт – роняет автор, предрекая, что эта проблема еще встанет перед героиней, как бы ни старалась она ее избежать. Критика анархизма, персонифицированного фигурой Альбера Либертада, в наши дни сделала роман необычайно актуальным. Именно в конце 60-х, начале 70-х годов ожили идеи политического нигилизма, и молодые гашисты объявили врагом самого избирателя. Подвергли остракизму непроизводительные профессии вроде контролеров метро, обрушились на профсоюзы, защищающие права служащих, буквально вторя Либертаду. Каждый человек, который ничего не производит, должен быть уничтожен без ненависти и злобы, как истребляют клопов, паразитов. Автор не разворачивает системы своих контраргументов, но зато пропускает чужие, неприемлемые для него аргументы сквозь дымовую завесу иронии, и на них как бы оседает еле заметный оценочный слой. Катерина вместе со своими новыми друзьями-анархистами презирала борьбу за насущные требования. Они были за революцию, а не за восьмичасовой рабочий день, спокойно сообщает романист. Однако само противопоставление революции материальным требованиям звучат саркастически. открывается сразу, и отстраненность Катерины, благодаря папиным нефтяным промыслам от каких-либо материальных забот, и мифический характер анархистской революции, которая, собственно, ничего не обещает, ничего не дает трудящимся. Спор с анархизмом был одновременно спором с догматическим утверждением собственной правоты. Неумение либертада, прислушиваться к запросам определенных социальных слоев, глухота к иным мнениям, которые могли бы поколебать его систему вселенского разрушения, воспринимаются Арагоном не только как изъян политической программы, но и как порок человеческой натуры, самовлюбленной, замкнувшейся в своей мнимой правоте. Разоблачение подобной нравственной позиции будет продолжено Арагоном в романе «Гибель всерьез». Условная сцена, где Антуан убивает чуждого ему по духу Альфреда и сам падает от собственного удара, символична. Истина добывается лишь в процессе обмена мнениями, идеями. Она не принадлежит кому-то одному. Другой может помочь тебе обрести ее, даже вступая с тобою в конфликт. Реалистический подтекст, введенный Арагоном в «Базельских колоколах», постепенно станет его излюбленным принципом повествования. Автор вносит в стиль не собственно прямой речи, характерной для всех его романов, целую гамму оценочных тонов, от мягкого юмора до жгучего сарказма. Язвительная авторская усмешка будет сопровождать в «Коммунистах» рассказ о велеречивом депутате Ромене Висконти, который нежностью к древним камням Парижа мотивирует свой коллаборационизм немедленно заключить мир, пока господин Торрес не успел еще собрать патриотов вроде Бланки и разрушить все это, всю эту красоту. О практичном кандидате в министры Доминике Мало, о трусливом, похожем на летучую мышь, генерале Вейгане и цинично вступающем в сделку с немцами отпрыске всесильного Виснера. Характерный стиль несобственно прямого повествования уже в «Базельских колоколах» встречается со стилем свободного, раскованного публицистического лиризма. Именно в эпилоге, с расширением рамок романа, когда перед читателем возникает Европа, пытающаяся звоном базельских колоколов отстранить от себя угрозу войны, Арагон решился на речь от первого лица. Страстный антивоенный монолог произнесен здесь словно участником базельского антивоенного конгресса. Он вобрал в себя и воспоминания о Турском конгрессе, где Арагон слушал Клару Цеткин и где была создана Коммунистическая партия Франции, и совсем недавние впечатления от конгресса в Амстердаме. В лирической прозе Арагона оживает, по мнению одного из исследователей Клода Приво, традиция Маковского, звучит голос поэта-трибуна, темпераментного, решительного, дерзкого, возникает совсем иной колорит, чем в основных главах, спокойно сдержанных, почти бесстрастных. В «Базельских колоколах» грань между двумя потоками повествования отчетлива. В «Коммунистах» и «Страстной неделе» публицистические отступления не ждут эпилога. Они врываются все чаще по ходу изложения, позволяя автору напрямик оспорить версию о добровольной капитуляции армии, бросить слова презрения расчетливым коллаборационистам, оплакать безымянных героев, сражавшихся и после решения о позорном мире. Слияние двух потоков органично. В «Страстной неделе» автор то и дело, например, продолжает размышления Теодора Жирико, перебрасывая мост от митинга в Пуа к собственной встрече с бастующими шахтерами Саарбрюкена, от бегства королевской армии в 1815 году к предательству Фоша и Вейгана в 1940 году. Взволнованный лирический голос, впервые прозвучавший в эпилоге «Базельские колокола», уже не замолкнет в творчестве Арагона. Особый тон лиро-публицистических отступлений позволит безошибочно узнавать его манеру, манеру блестящего мастера слова, умеющего быть подлинным поэтом в любом своем романе. Первой страницей реального мира базельскими колоколами предвещены многие линии творческого развития писателя. О базельских колоколах невозможно говорить, если не знать все мои последующие книги, предупреждает Арагон. Отсюда все началось. Так названо авторское предисловие к переизданию романа 1965 года. Отсюда берет начало реалистическая струя творчества Арагона. Впервые художник заговорил от имени реальности, впервые ощутил в себе талант сопрягать эпохи, просвещать психологическим рентгеном социальные закономерности, открывать горизонты завтрашних дней. И сегодня мы, давно полюбившие автора коммунистов «Страстной недели» и «Глаз Эльзы», с интересом перечитаем книгу, лежащую у истоков грядущих художественных побед. Балашова.